Глава 6. Не такие. Пролетели тысячелетия. Мамонты теперь можно купить в любом супермаркете уже в нарезанном виде, да еще и в вакуумной упаковке. Изодранные шкуры сменила легкая и комфортная одежда, которая бережно оберегает тело в любую погоду. И даже специфический запах, который волнами исходил от наших пращуров, давно побежден мылом, дезодорантами и парфюмом. А вот проблемы травли — те самые, порожденные тьмой невежества, остаются. До сих пор в голове человека сидят те самые первобытные программы поведения. Не такой, как мы, значит, опасный. Чужак, который пришел неизвестно откуда. Получается, для того, чтобы попасть в группу риска по буллингу, надо не так уж много, всего лишь отличаться от большинства. Звучит как бред, но рассеять эту темноту можно лишь направив лучи знания в тени освещенные участки сознания, где решения до сих пор принимаются без участия разума. Только на основании древних программ человеческой психики, порожденных инстинктами. Итак, какие же особенности человека привлекают булли? Посмотрим, как это проявляется в учебных заведениях, школах, гимназиях, лицеях, колледжах, университетах, на младших курсах. Раса. В школьном курсе биологии изучают три большие расы — европеоидную белую, монголоидную желтую и негроидную черную. Конечно, это очень большое обобщение. Во-первых, каждая из этих рас делится на множество подрас. Во-вторых, профессиональные антропологи большими расами не ограничиваются и добавляют к ним другие. Общего мнения в этих сложных вопросах ученые так и не достигли. В науках о человеке единственный взгляд вообще мало где присутствует. То, как развивалась наука о расах, напоминает движение маятника. Одна крайность состояла в делении человечества на низшие и высшие расы. Доходило до того, что тем, кто сильно отличался внешностью от исследовавших их антропологов, и вовсе отказывали в праве называться людьми. Еще одним доказательством расовой неполноценности было измерение коэффициента интеллекта, IQ, и сравнение его со способностями высших рас. Ну, что тут сказать, кроме Хотелось бы посмотреть на авторов метода, которые без оружия и средств связи оказались бы в африканской саванне. Помог бы им высокий IQ пережить хотя бы одну ночь. А вот местные жители с такой задачей легко справляются, не первое тысячелетие. Другая крайность расоведения — отрицание самого понятия расы. Многие ученые, не только антропологи, стараются держаться подальше от всех вопросов, так или иначе связанных с расовыми особенностями. Не мудрено. Получить обвинение в расизме в современном мире — приговор. Так что, ну их эти расы, нет их, и расовых проблем тоже нет. Примерно так думают антропологи, оказавшиеся в другой крайней точке расоведческого маятника. Истина, как водится, посередине. Если поставить рядом норвежца и аборигена Австралии, отрицать различия между ними будет как минимум глупо. Расы есть, это научный факт. Другое дело, что нет высших и низших рас. Каждая раса имеет преимущество в одном и уступает в другом. Это нормально. И с точки зрения природы очень даже разумно. Тем не менее, в глубине психики даже самого культурного и развитого человека дремлет древняя память. Люди другой расы опасны. Это подтверждают и ученые. Да, уровень стресса при виде тех, кто принадлежит к другой расовой группе, достоверно возрастает, даже если это просто фото. Поэтому, когда при взгляде на парня или девушку другой расы, что впервые входит в твой класс, в тебе поднимается непонятное беспокойство, просто спроси себя, в самом ли деле для меня, нормального человека третьего тысячелетия, имеет значение, какой у него или у нее цвет кожи и разрез глаз. Сразу отпустит, вот увидишь. Если же тебе в новом коллективе довелось оказаться в расовом меньшинстве, и тебя кто-то начал дразнить по этому поводу, сделай вот что. Серьезно глядя обидчику в глаза, спроси негромко, ты расист? Как правило, этого хватает, чтобы раз и навсегда закрыть тему. Национальность. Человек другой национальности часто отличается от тех, кто составляет этническое большинство. Древние программы и тут не дремлют. Из глубины подсознания вытягивается невидимый палец и указывает «чужой». Да, когда-то так и было. Пришедшие издалека люди, которые выглядели иначе и говорили на другом языке, и в самом деле несли угрозу. Порой эта опасность была иллюзорной. Например, иноземец случайно оказывался в других краях, мало ли зачем. Может, заблудился, или штормом занесло, либо далеко забрался на охоте. А то и вообще пришел с доброй целью — обменяться товарами, например. Однако инстинкт самосохранения не дремлет. В первую очередь он предположит худшее. И в первую очередь в фокус внимания попадает человек, который отличается от ближайшего окружения. Это не случайно. Ученые утверждают, большинство войн в истории носили расовый или межэтнический характер. Гражданских войн было не так уж много. Вооруженных конфликтов в опыте человечества было более чем достаточно. Так, еще в 1976 году советский книговед Ефим Лихтенштейн в своем труде «Слово о науке» сообщил, что за 5000 лет истории только 292 года на Земле не было войн. В более позднее время мелькнула информация, что компьютерное моделирование показало другое число — 170. И что удивительно, даже не лет, а дней. И еще кто-то вычислил, что после окончания Второй мировой войны, то есть с сентября 1945 года, лишь 26 дней на планете Земля были мирными. С национальностью почти такая же ситуация, что и с расой. При появлении в классе или в группе новенького другой национальности важно побыстрее шепнуть древним отделам своего мозга. «Алло, все в порядке. Это не иноземное вторжение, а новые возможности». И улыбнуться новичку. У того сейчас уровень стресса куда больше. Однако случается и кое-что посерьезнее. Иной раз в классе, группе, секции и других коллективах оказывается несколько представителей одной и той же национальности. Допустим, трое на класс из 30 человек. И они, если градус агрессии у них от природы высокий, могут создать проблемы. Эта троица вполне может попытаться подмять под себя мирное большинство. Нередко при этом они рассчитывают, что их в случае чего поддержит диаспора. Люди той же национальности, живущие в том же городе. Буллинг не любит огласки. Буллеры предпочитают донимать своих жертв так, чтобы никто ни о чем не узнал. Так вот, в случае, когда травля явно идет по национальному признаку, неважно, меньшинство ли травит большинство, или наоборот, молчать нельзя ни в коем случае. И вот почему. Еще до недавнего времени в России на подобные вещи старались закрывать глаза, делая вид, что ничего страшного не происходит. Сейчас отношение к буллингу, особенно с признаками травли по национальности, меняется. Если агрессия исходит от мигрантов, следует быстрая депортация, а то и в колонию отправят. Если виноваты представители национальных меньшинств с российским гражданством, то самое пристальное внимание уделяется вопросу, нет ли здесь признаков преступной группы, организованной по этническому признаку. И это уже грозная статья Уголовного кодекса. Как показывает практика, при огласке такой вид буллинга быстро сходит на нет. Внимание общественности и СМИ, средств массовой информации, становятся теми самыми лучами, которые подсвечивают эту проблему. Буллинг же внимание к себе боится. Есть еще одна особенность агрессивного меньшинства, которое считает свою национальную принадлежность достаточным аргументом, чтобы заставить всех жить по своим понятиям. Эти люди трусливы. «Давай встретимся один на один, ты приходи один, и мы придем одни». Такие у них представления о честном поединке. А оказавшись поодиночке, резко перестают хорохориться, тушуются и начинают уверять, что только пошутили. Язык. Говорить на одном языке, в прямом и переносном смысле, важный признак принадлежности к группе. Интересно, что дети, попавшие в новый для себя класс в другом регионе, где говор отличается от привычного, практически мгновенно осваивают местный диалект. За границей, в иноязычной среде, обучение новому языку идет куда быстрее, чем по учебникам. Почему? Все по той же причине. Скорее стать своим. Сложившиеся тысячелетиями программы выживания в чужой среде не дремлют. Интересно, что те же ребятишки, вернувшись после занятий, вновь говорят на языке, принятом дома. Возможно, у них есть невысказанное ощущение вроде «если я буду общаться со своими, как в школе, то стану чужим уже для своей семьи». И пусть это не так, глубинная память подсказывает, что безопаснее поступить именно таким образом. А то еще из племени выгонят в темноту первобытной ночи. И это не только об иностранном языке или диалекте другой местности в своем государстве. Свои правила речи есть едва ли не в каждой профессии и социальной группе. Вот лишь пара примеров. Выпускники Итонского колледжа, престижная школа-пансион для мальчиков в Великобритании, распознают своих по особой манере разговаривать, сохраняя неподвижной верхнюю губу. Каждый образованный немец прекрасно владеет общим для страны «Hochdeutsch» — высокий немецкий язык. однако при случае с удовольствием переходит на диалект своей земли – баварский, вестфальский, берлинский и прочие. Наши тоже не отстают. Повара говорят не «кости», а «костя». Нефтяники скажут не «сорта нефти», а «нефтя». Медики скорой помощи вместо «вызовы» употребят «вызова». Свой жаргон есть, разумеется, и в уголовном мире. Любой боевик или детектив подарит целую россыпь специфических фраз на блатном наречии. Свой язык, как отдельные слова и выражения, так и стиль их произношения, может быть в любом коллективе, куда входит новичок. Если он достаточно быстро его освоит, степень приветливости к новенькому наверняка окажется выше. Язык, помимо своей главной функции — мыслить и обмениваться информацией, выполняет еще одну задачу — сохранять секреты группы. Если тебе стало известно значение новых для тебя слов, прими поздравления, тебя приняли. Культура. Язык — это не только слова. Информацию можно передать и молча, например, с помощью языка жестов. Здесь надо быть поаккуратнее. То, что привычно тебе, например, поднятый вверх большой палец в качестве одобрения, в других странах может оказаться крайне неприличным. Так что культура — это не только про вилка в левой руке, нож в правой. Чтобы стать своим в новой для себя среде, есть смысл изучить обычаи и привычки окружения, в которое ты входишь. Как ты понимаешь, прийти на трибуну «Спартака» в шарфике «Зенита» — так себе идея. В каждом сообществе есть свои герои, свои легенды и, конечно, свои табу — то, что нельзя делать ни в коем случае. Кстати, совершенно нормально в новом для тебя коллективе спросить, что у вас тут не принято. Хороший способ быстро стать своим. Религия. Во все времена одним из главных источников конфликтов между людьми была вера. Граница свой-чужой часто проходила по религии. Интересно, что человек мог понятия не иметь о тонкостях верований другого. Не наша точка, а раз не наш, трави его. Уважать можно и нужно человека любой религии. Лишь бы это не было игрой в одни ворота, когда меньшинство начинает навязывать свои правила большинству. Если такой перекос намечается, это видно сразу, здесь, как и в случае буллинга на национальной почве, молчать нельзя ни в коем случае. Если уж мы заговорили о религии, как не вспомнить главную заповедь всех времен и народов? «Не делай другому то, что не желаешь себе». К буллингу это относится на все 100%. Возраст. Травит ли по числу прожитых лет? Еще как. Правда, в основном это все же происходит в мире взрослых. В подростковой среде буллинг по возрасту связан скорее с разницей в физическом развитии. Так что когда здоровенный восьмиклассник не дает прохода первоклашке, это уж точно не из-за возраста. Здесь скорее та самая переадресованная агрессия, о которой речь шла раньше. Разница в возрасте в классе или в группе — не редкость. Например, у девочки, которая готовится поступать в школу, день рождения в сентябре. Она имеет полное право пойти в первый класс на следующий год. Но надо ли? Пойдет сейчас. И станет, скорее всего, самой младшей в классе. Случается и такое, что одаренного ребенка переводят сразу через несколько ступеней. Блеснул в третьем классе и сразу попал в пятый, а то и в шестой, и выше. Бывает. И вот что интересно. Несмотря на то, что он и возрастом младше, и умненький, случаи травли в подобных ситуациях крайне редки. Почему? Возможно, родители и учителя стараются сделать все, чтобы такой светлый ум оказался в безопасности. Пол. Инстинкт размножения по своей силе уступает разве что инстинкту доминирования. Когда встречаются двое представителей противоположного пола, где-то в глубинах их подсознания происходит вычислительный процесс, скорости которого позавидует квантовый компьютер. Результатом должен стать ответ на вопрос: смогут ли у меня в паре с таким человеком родиться здоровые, красивые, умные дети? От «да» или «нет» зависит то, как сложатся дальнейшие отношения, даже если свадьба в обозримом будущем не планируется. Если оба человека одного и того же пола, то алгоритм совсем другой. Неосознанно начинаются вычисления другого рода. Этот человек мне конкурент на брачном рынке или нет? Оба вопроса — самые что ни на есть взрослые. Однако организм, который вступил в пору полового созревания, вряд ли сможет прикрикнуть на свои гормоны. «Эй, чего это вы там разбушевались? Ну-ка, взяли паузу. До 18 лет как минимум, а лучше — до окончания универа». Увы, это так не работает. Поэтому признаем, да, половой инстинкт очень даже влияет на поведение в подростковом возрасте. Сказывается он и на стратегиях буллинга, причем у мальчиков и девочек по-разному. Вот пример такой разницы. Если в классе есть король, то он всегда один. Он устанавливает свои порядки и время от времени дает встречный бой тому, кто метит на его место. В любом случае, на вершине иерархической пирамиды класса только один. У девочек дела обстоят иначе. В классе нередко не одна, а две, реже три королевы. И у каждой своя свита. Кому-то из своих фрейлин королева покровительствует, кого-то напротив булит. Но ту, которую травит сама, другой королеве, ее свите, в обиду не дает. Представим, что в класс приходит новичок, мальчик. Парни, надо полагать, в самое короткое время присмотрятся к нему, чтобы определить его место в иерархии группы. Для того, чтобы выяснить, чего он стоит, могут и спровоцировать. Вовсе не значит, что будет драка. Вполне могут ограничиться словесным поединком. Покажет новичок здоровое чувство юмора — отлично. Ведь юмор — это в том числе и показатель хороших бойцовских качеств. И если новенький не претендует на абсолютное первенство, да еще к тому же хорошо показал себя на уроке физкультуры, то он, скорее всего, легко вольется в строй. А как отреагируют на него девочки? Главное, на что они обратят внимание, насколько уверенно он себя ведет. Остальное, как он учится и так далее, особого значения иметь не будет. Уверенных в себе мужчин девушки любили во все времена. Если новенький еще и напустит на себя вид парня, уставшего от чрезмерного внимания девчонок, его рейтинг и вовсе взлетит до небес. Правда, здесь уже возникает риск выяснения отношения с местным вожаком. Выйдем, поговорим, но для уверенного в себе юноши это не проблема. Теперь другая ситуация. В класс приходит новенькая. Мальчики в большинстве случаев отреагируют с поверхностным любопытством. Конечно, если она неземной красоты, либо, наоборот, их внимание к ней будет усилено. Но как бы то ни было, особых беспокойств мальчишки ей не доставят. Хотя исключения, в том числе не самые радостные, бывают всегда. Рецепт тот же — уверенность в себе. Это такой магический щит, который закрывает от всех неприятностей. Другое дело девчонки. Новенькую они изучат самым внимательным образом. Как одета, чем от нее пахнет, кто встречает ее после школы, как учится, откуда приехала, кто родители и так далее. Все это вызовет живейший интерес. Под микроскопом изучат страницы новенькой в соцсетях. Если сочтут ее за середнячку, трудностей не предвидится. А вот если она хотя бы по одному из многочисленных параметров заметно отклоняется от средней температуры по классу, возможны сложности с адаптацией. И уж точно еще одну королеву девочки не потерпят. Внешность. Здесь многое зависит от сложившихся в группе правил. Возможны два основных варианта. Вариант первый. Приветствуется разнообразие. Если так, то все в полном порядке. Длина носа, размер ушей и цвет кожи особого значения не имеют. Любые эксперименты с одеждой, аксессуарами, прической, макияжем и так далее будут только приветствоваться. Если, конечно, они не идут вразрез с правилами школы. Впрочем, подводный камень есть и здесь. Если в такой класс придет мальчик или девочка в стиле «серая мышь», это может стать поводом для травли. Хорошая профилактика буллинга в этом случае — заявить, что это и есть мой любимый стиль, остальные эксперименты — в прошлом. Существует также риск, что в такой группе имиджу уделяют слишком большое внимание. При этом за неброской внешностью можно легко просмотреть блестящий ум или исключительные человеческие качества, а нередко то и другое вместе. Вариант второй. Поощряется однообразие. Вот тут звоночек. Слишком большая одинаковость и требования такой одинаковости нередко встречаются в группах, где особенно важна иерархия. Будь как все, ходи строем, следуй за вожаком. Единообразие возможно не только в одежде. Стандартными могут быть фразы, поведение, ценности. В таких сообществах буллинг встречается особенно часто. Профессия родителей. В подростковой среде иной раз значение имеет то, кем работают родители. Не часто, но бывает, что не особо престижная профессия отца или матери может стать причиной насмешек. Правда, до полноценной травли дело доходит редко. Кстати, тебе совсем не обязательно рассказывать в деталях о занятости своих родителей. Можно ответить честно. Папа работает в банке, а мама — в министерстве. То, что папа служит в банке охранником, а мама в министерстве моет полы — дело десятое. Да и кому какая разница, в конце концов. Бывают и обратные ситуации. Один мальчик на вопрос о том, кем работают родители, скромно ответил: «Папа — военнослужащий, мама — медицинский работник». Все верно. Правда, был нюанс. Отец у него генерал штаба округа, главный по стратегическим ракетам, а мама — замминистра здравоохранения. Но это, как ты понимаешь, уже детали. К профессии родителей примыкает их социальное окружение. Почти всегда это сказывается на детях. Сыновей и дочерей больших людей издавна называют «золотой молодежью». Вход в их круг только для своих, а чужие подчас становятся объектом шуток, причем не всегда добрых. Поскольку такие детки перепробовали уже все и заскучали, они активно ищут занятия, которые их развеселят. И находят их в том числе в буллинге, а поскольку чувствуют свою безнаказанность, то могут зайти далеко. Очень далеко, к сожалению. Лучше всех. Для того, чтобы привлечь к себе внимание були, вовсе не обязательно быть хуже других. В группу риска попадают и те, кто в чем-то лучше. Впрочем, многое зависит от сложившихся правил. Например, в класс приходит ученик, который прекрасно знает английский. Так уж получилось, что его первая учительница языка была из Лондона. Все отлично? Не факт. В новом для паренька коллективе с английским так себе, и даже учитель говорит на нем с жутким акцентом. Скорее всего, после первого же урока новенькому объяснят, что щеголять английским на уровне дикторов BBC и пэров британского двора здесь не принято. Примерно то же произойдет и в случае, если ученик пришел в школу с углубленным изучением иностранного языка и сильно отстает в этом предмете. В самое ближайшее время ему тоже сообщат, что здесь так нельзя. Что общего в этих двух ситуациях? Правильно, отклонение от среднего. Разумеется, это вовсе не означает, что новичку надо как можно скорее утопить свои способности в серой массе одинаковости. Каждый человек приходит в этот мир со своим уникальным талантом, который и надо развивать. И результат наступит быстрее, если природный дар будет расцветать в дружеской среде. Поэтому подросткам с выдающимися достижениями в учебе, спорте, творчестве не всегда приходится легко. Найдутся те, кто предпочтут сбросить такого человека с пьедестала вместо того, чтобы приложить усилия и сравняться с ним, а то и превзойти. Гораздо легче напакостить. И один из способов сделать это — буллинг. Вот два примера. Первый. Практически всех британских принцев, наследников короны, во время их учебы в колледже травили, да еще как. Один из них спросил задиру: «Почему ты так со мной поступаешь?» Ответ удивил. «Ну вот смотри», — ответил Були, — «я вырасту, обзаведусь семьей и новыми друзьями, ты к тому времени станешь королем, и я каждый раз, глядя на тебя по телевизору, буду рассказывать своим детям и своим приятелям, как я когда-то поколачивал будущего монарха. Круто же!» Второй. Твои бабушки и дедушки наверняка помнят, как весной 1985 года они прилипали к экранам телевизоров, по которым шел пятисерийный фильм «Гостья из будущего», культовое кино твоих ровесников той эпохи. Роль Алисы Селезневой, девочки, прибывшей из конца 21 века, сыграла Наташа Гусева, скромная школьница из подмосковного Звенигорода. Фильм оказался бомбически успешным. Слава на «Гостью из будущего» обрушилась такая, что не приснилась бы и голливудским дивам. Девочку заваривали письмами, не электронными, их тогда не было. Самыми, что ни на есть настоящими, бумажными, которые исчислялись мешками. Казалось бы, за сверхновую звезду советского кино можно было только порадоваться. Но что сказать, радовались, но не все. Неожиданно Наташа Гусева столкнулась с травлей. Слова «буллинг» тогда еще не было, так что ее не булили, а травили. Это, как мы с тобой теперь знаем, одно и то же. Юной актрисе не давали проходу. Какие только пакости ей не делали. А чё, она тип звезда, а мы что, хуже? То есть она взлетела, а мы тут оставайся? Несправедливо. Надо, чтобы всем все одинаково, на одном уровне. Нам к ней наверх не забраться, так что проще ее оттуда сюда скинуть. Не получается? Не проблема. Устроим ей такую жизнь, что ее радость потонет в неприятностях. Примерно так рассуждали те, кто принялись ее травить. Два примера, два человека. Наследный принц британской короны и скромная советская пятиклассница. И один сценарий на двоих, когда кому-то из окружающих не дает покоя их положение. Подняться до того же уровня не получится, так что лучше того человека спустить до своего. Да еще испытать при этом подлинное удовольствие. Так во все времена думали и поступали туповатые бездари, оказавшиеся рядом с успешным и талантливым человеком. Серость всегда норовит бесследно растворить в себе яркие краски. Самое важное в этой главе. Первое. Чтобы попасть в группу риска по буллингу, достаточно отличаться от большинства. Хорошая новость в том, что в каждом подобном случае есть способы не стать жертвой травли. Второе. Всегда есть те, кому тебя поддержать, не молчи. Третье. Буллить могут и тех, кто лучше других. Цель булли — попытаться растворить оригинальность и достижения выдающихся людей в своей серости. Однако булли не знают, что против уверенного в себе человека это не работает.